Глава 402. Ты это предвидел? Учению внезапно захотелось закричать, что есть мочи. Всего секунду назад он был объектом насмешек, но теперь все изменилось. У него просто не было слов, чтобы описать свои ощущения. В уголках глаз заблестела влага, а потом по щекам потекли слезы. И вдруг он захохотал. Этим хохотом он дал выход всей безысходности и бессилию, накопившихся за несколько лет. Сейчас его совершенно не заботила судьба медальона. Он словно наконец сумел широко расправить крылья, перестав валяться в грязи у других под ногами. В глазах у Лин застыло недоверие, словно в разум ударило сотня тысяч молний. Произошло нечто совершенно невозможное, поэтому она во все глаза уставилась на Мэнхао. В голове крутилась только одна мысль. «Теперь понятно, почему Учень так настаивал на помощи Мэнхао». Кровь медленно отлила от ее лица, когда она вспомнила обо всем, что ему наговорила, а потом обо всем, что не произнесла вслух, включая планы по убийству Мэнхао. У нее в груди сплелся целый клубок противоречивых эмоций, словно все, что она сказала и сделала, было одной большой шуткой. Меж тем в толпе продолжали обсуждать увиденное. «А вам не кажется странным, что Улин попросила о помощи грандмастера Шуйму, когда в племени ворона-разведчика уже есть настолько могущественный эксперт? А мне вот показалось странным выражение бессилия на лицах брата и сестры после поражения грандмастера Шуйму». Красивое лицо Улин залила краска, она покраснела не от стеснения, а от стыда, совершенно не зная, что сказать. Все ее слова и действия вплоть до этого момента были незрелыми, как метко и подметил Мэнхао. Лучшего эпитета действительно не подобрать. У Али сделался мертвецки бледным, словно в одночасье полностью лишился крови. На Нео-демоне имелось его клеймо, которое исчезало только после смерти. Похоже, гибель летучей мыши не прошла для него безболезненно. Его культивация потеряла стабильность и находилась на грани повреждения. Главный старейшина племени ворона-разведчика, мужчина средних лет, холодно хмыкнул. Остальные члены линии крови Уали подскочили к юноше и принялись стабилизировать его культивацию. При этом все они недобро косились на Мэнхао. В стороне Шуйму тяжело дышал, произошедшее никак не укладывалось у него в голове. Разговоры зрителей впивались в сердце подобно острым иглам, его глаза налились кровью. Проиграть Нео-демону Драгонара пятого ранга было не так уж и плохо. В каком-то смысле этим можно было гордиться. Но от одной мысли, что его нео-демоны даже рядом не стояли с подопечными Мэнхао, его сердце затопило жгучая зависть и злоба. «Это всего лишь один из пяти выращенных тобою нео-демонов!» – прошипел он сквозь зубы. «Когда я воспитывал их еще волчатами, то сразу заметил уникальность одного из них. Хоть я и не знал, что он мутирует, я сразу понял, что волчонок необычный!» После его слов практики племени ворон-разведчика вопросительно переглянулись. «Только не говорите мне, что это просто совпадение! Теперь понятно, почему этот парень никому не известен. Ему просто повезло с одним мутировавшим нео-демоном!» Пока толпа переваривала новую информацию, Уали зыркнул на Мэнхао и хрипло закричал. «Я отказываюсь признавать поражение! Если не трусишь, тогда смени своего нео-демона и сразись в дуэли еще раз!» Он хлопнул по груди и выставил перед собой руку, на которой лежал черный череп. Когда он кинул его перед собой, череп громко взорвался и превратился в облако черного костяного праха, от облака исходила странная, ни на что не похожая аура. Откуда-то выше по склону послышался громкий рев, сверху сорвался черный луч света и через несколько вдохов оказался на площади. Свет превратился в черную летучую мышь. Ее кожа была черного цвета, но по всему телу виднелись зеленые прожилки. Глаза при этом были ярко-красного цвета. От нее исходила черная величественная аура и давление нео-демона третьего ранга. Появление летучей мыши переполошило всех зрителей. «Древесная летучая мышь третьего ранга! Да еще и мутировавшая! Иначе бы она не была черной! Я уже видел эту мышь! Это ядовитая древесная летучая мышь, выращенная грандмастером Мофаном! Она еще второго ранга, но из-за мутации исходит давление нео-демона третьего ранга!» «Я помню, как несколько лет назад нашлись люди, которые предлагали за нее заоблачные суммы денег, но грандмастер Мофан не отдал ее. Летучая мышь зависла в воздухе. Взгляд ее рубиновых глаз остановился на пятерке древесных волков рядом с Мэнхао. Летучая мышь открыла пасть, продемонстрировав ряд острых черных клыков. С пронзительным визгом она полетела на Мэнхао. Её скорость была сравнима со скоростью древесного волка, продемонстрированной в первой дуэли. «Четвёртый лохматик», — невозмутимо сказал Мэнхао, словно не замечая летящую в его сторону чёрную летучую мышь. Четвёртый лохматик сидел рядом с хозяином и лениво наблюдал за всем, но после команды Мэнхао он запрокинул голову и взвыл. По воздуху во все стороны пошла рябь. Когда рябь докатилась до летучей мыши, она задрожала. Только что она на всех парах неслась вперёд, но сейчас ей пришлось невольно остановиться. Как только остановилась, четвёртый лохматик молниеносно рванул вперёд, вдвое превзойдя по скорости пятого лохматика. В мгновение ока он оказался рядом с летучей мышью и ударил по ней когтистой лапой. Прогремел очередной взрыв, а следом полный боли визг. Сперва все посчитали чёрную летучую мышь уникальным неодемоном, особенно с учётом её мутации. Но буквально за пару мгновений её разорвало на куски. От когтей четвёртого лохматика она мгновенно погибла. Вся дуэль длилась всего один вдох. Это было очередное мгновенное убийство. Четвёртый лохматик превратился в зелёную вспышку и вернулся к Мэнхао. Собравшиеся члены племени ворона-разведчика тяжело задышали. Неестественная тишина после окончания дуэли продлилась недолго. Толпа взорвалась громкими криками. «Этот тоже мутировавший! У него 5 древесных волков! Вы же не хотите сказать, что они все мутировавшие? Если он так выращивает древесных волков, какой у него тогда ранг драгонара?» Пока толпа шумела, Улин и Учень изумлённо протирали глаза. Уоли стал белым как мел, неосознанно он попятился на несколько шагов. Ему ещё никогда не доводилось участвовать в таких дуэлях неодемонов. Земной жрец племени ворона-разведчика задумчиво смотрел на Мэнхао. Главный старейшина рядом с ним, хмуро сдвинув брови, тоже поглядывал на Мэнхао. Что до старика Шуйму, после второй дуэли у него отвисла челюсть. С натугой справившись с изумлением, он громко заявил. «Выходит, там был не один мутировавший древесный волк, а два, как я и предполагал». Его буквально сжигала изнутри зависть, но внешне он сохранял фасад мудрого и загадочного эксперта. «А, ты это предполагал?» – спросил Мэнхао с холодным блеском в глазах. Чванливость этого старика начала его раздражать. «Третий лохматик!» Волк по команде Мэнхао поднял голову и оглушительно взвыл. Когда практики племени ворона-разведчика услышали вой, на их лицах проступил шок. Вдобавок, все практики на стадии возведения основания или ниже задрожали, а твое третьего лохматика культивация всех этих людей непроизвольно начала вращаться. Тотемные татуировки ярко засияли, а их владельцы почувствовали обрушившееся на них давление. Мощь воя сотрясла всю площадь. Эта демонстрация вместе с дуэлями пятого и четвёртого лохматика произвела среди зрителей настоящую сенсацию. «Это ещё один мутировавший волк!» «Сразу трое! У этого парня на попечении сразу 3 мутировавших древесных волка! Каждый волк сильнее предыдущего! Последний древесный волк по силе превосходит 3-й ранг! Он практически на 4-м ранге!» По лицу Шуйму за несколько секунд промелькнула целая гамма эмоций. У него было ощущение, словно кто-то со всей силы молотил по сердцу молотом. Он попятился на пару шагов. Только он открыл рот, как его оборвал Мэнхао. «Неужто ты это тоже предвидел?» Холодно спросил он. Шуйму зашатался. Скрипя зубами, он уже хотел сказать «да», но в этот момент Мэнхао похлопал второго лохматика по спине. Второй лохматик медленно поднял голову. Он не стал ни бежать вперёд, ни выть. Всё, что он сделал, так это позволил зелёному свечению окутать его тело. Свечение превратилось в настоящий столб света, который взмыл в небо. Высоко в воздухе свет принял форму призрачного волка, который поднял голову и взвыл. Этот вой заставил всех неодемонов 3-го ранга в племени ворона-разведчика задрожать от страха. Сами того не желая, они упали на землю и в благоговейном страхе склонили головы. Вой заставил сердца всех присутствующих забиться быстрее. Все разговоры на площади сразу утихли. Люди могли объяснить одного мутировавшего зверя. 2 было само по себе удивительно. В 3 было очень сложно поверить. Но 4. Члены племени ворона-разведчика, казалось, совершенно потеряли способность соображать. Они изумлённо таращились на древесных волков, стоящих рядом с Мэнхао. «Драгонар 3-го ранга Шуйму. «Хочешь сказать, что ты это предвидел?» Ещё раз холодно спросил Мэн Хао. Его вопрос переключил внимание зрителей на старика. Шуйму скривился и закашлялся кровью. А потом закатил глаза и рухнул на землю без чувств. Ему нечего было ответить на обвиняющие слова Мэн Хао. Даже такой бесстыдный человек, как он, не мог нагло заявить, что действительно предсказал мутацию и настолько впечатляющую силу сразу четырёх древесных волков. Когда Шуйму свалился без сознания, из места высоко на горе, откуда прилетела чёрная летучая мышь, раздался холодный голос. «Эти четыре древесных волка теперь принадлежат мне, Мофано!»